Глава пятая. В торопях, в три месяца управившись со своими делами, улетели следом за гусями-лебедями весна, лето и осень. И снова на побережье надолго поселилась зима, по-хозяйски разложив свои белые покрывала, пустынно и тихо на промысле. Тобика взял к себе Орычельский колхоз, и, лакая вкусную похлебку из требухи, Норд не вспоминал о Машке. Снег, отпечатывая следы зверушек, как газета, сообщал Норду по утрам события ночи. Вот неровные ямки, сделанные нескладными мохнатыми лапками куропаток, а сбоку тоненькой цепочкой рассыпался след горностая, след оборвался, прыжок. На снегу отпечатки крыльев, взлет. «Дурак, — думает Норд про горностая, — упустил, улетело». Давно, очень давно не ходил хозяин на охоту. С утра ушел в поселок и возвращался уже затемно. Норда с собой хозяин не брал, потому что он разодрался там со всеми собаками. Длинными темными вечерами Норд поджидал, когда покажется маленький огонек ручного фонарика, которым хозяин освещал себе дорогу. Тогда Норд мчался навстречу. Но до вечера было далеко, и он побежал на припай выслеживать и пугать задремавших на льду нерп и охотиться за акибами. Спускаясь на лед, Норд издалека увидел глинцевито-серую нерпу. Она лежала на кромке льда неподалеку от темной полосы открытого моря и мечтательно глядела на встающее в розовом тумане солнце. Осторожно расстилаясь по льду, Норд подползал к морскому зверю. Задача состояла в том, чтобы, испугав нерпу неожиданным нападением, отогнать ее от воды. С оглушительным лаем пес появился перед усатой мордой с выпуклыми, как черные пуговицы, глазами. Испуганное животное, шлепая ластами, отпрянуло в сторону. Норд прекрасно понимал, что, несмотря на полную беззащитность нерпы, ему без хозяина с ней не справиться. И все же, кусая за ласты, заставляя ее ползти к берегу, оправившаяся от первоначального испуга нерпа, не отворачивая морды от яростных укусов пса, повернула в сторону прикрытого туманом моря и, добравшись до кромки льда, грузно плюхнулась в воду, предоставив Норду метаться по льду, завывая от злости. Тут только Норд заметил незнакомца, внимательно наблюдавшего за ним. «Ай-я, собака!» — сказал незнакомец и призывно засвистел. Не имея обыкновения подходить к чужим, Норд посмотрел на него сбоку через хвост и деловито побежал к дому. Вечером, когда хозяйка зажгла лампу, Норд, потянувшись, подошел к дверям. Пора встречать хозяина. В нетерпеливом ожидании Норд сбежал на лед лагуны и вдруг увидел утреннего незнакомца. За его спиной висело ружье. Ружье. Человек тихо свистнул и пошел вперед. Истосковавшийся по охоте Норд, забыв обо всем, пошел за ружьем. Вот уже кушка осталась позади, и только редкие огоньки в лиловых зимних сумерках напоминали о ее существовании. От человека не пахло ничем враждебным, и поэтому, когда незнакомец присел и стал закуривать, Норд подошел совсем близко. «Ишь ты!» — говорил человек, поглядывая на Норда. «Поди сюда! Боишься? Дикий! Хороший собака! Ай-я!» Норд нерешительно махал хвостом, следя, как незнакомец вытаскивал что-то из кармана. «Ай-я! Собака!» — шептал он. И вдруг неожиданно взмахнул руками. «Тугая петля!» захлестнулась на горле Норда. Подпрыгнув, он стал кататься по льду, сдирая лапами петлю с шеи. Но подскочивший человек ловко скрутил веревкой лапы и, подняв на руки извивающуюся собаку, быстро пошел вперед. На полузадушенный визг Норда неподалеку отозвался хор собак. Это потяг, виляя хвостами и радостно лая, приветствовал появление своего хозяина. Запеленав Норда в покрышку от нарт, человек уложил его рядом с собой и закричал: «Подь, подь!» Собаки рванули и, свернув из лагуны в старую протоку, вынесли нарты на бездорожную белизну тундры. Норт лежал неподвижно, петля, сдавившая горло, не давала свободно дышать. Скрип полозьев по хрустящему насту и громкое прерывистое дыхание собак говорили ему, что его куда-то увозят. Куда? Зачем?